Глава третья. Питание по системе минус 60. Несмотря на все научные изыскания и прорывы, человеческий организм остается очень малоисследованным. Мы привыкли исходить из тех знаний, которыми сейчас располагает медицина. Но ведь на разных этапах истории врачи совершали ошибки и не признавали нововведения. Взять хотя бы повсеместное кровопускание в качестве лечения от всех болезней или врачевание молоком. Вы никогда не задумывались о том, что первопричина рака, болезни Альцгеймера или любой другой проблемы со здоровьем может быть совсем не там, где ее ищут. Столкнувшись с фибромиалгией, я прочитала тысячи научных статей на всех языках мира, кроме, пожалуй, арабского и китайского, и узнала, насколько не изучен человеческий мозг, что многим жизненно важным областям вообще не уделяется внимания. Например, кальциевым каналам, которые, я уверена, играют ключевую роль во всех заболеваниях, связанных с нарушением работы мозга, а значит, и в проблемах с пищевыми зависимостями. Почему так происходит? Почему одни исследования выдвигаются на первый план, а другие задвигаются на второй? Почему вакцину от коронавируса разработали за считанные месяцы, а лекарство от рака не придумано до сих пор? Все дело в деньгах. Каждая медицинская компания с большим потенциалом неизбежно выходит со своими акциями на рынок. И в зависимости от того, как далеко она продвигается с прибыльными исследованиями, ее акции дорожают или дешевеют. Вам нравится работать бесплатно? Ученым тоже не нравится. Более того, для проведения исследований необходимы деньги. Их выделяют на то, на чем в перспективе можно заработать. В диетологии происходит то же самое, что и во всей медицине в целом. Существуют люди, которых научили, что похудение возможно только при таком раскладе. Меньше калорий, больше движения. Калории — зло. Жизнь — боль. Потому что вам никогда не удастся есть тортики в свое удовольствие. Генетика — крест. Возраст — еще более страшный враг. Климакс — вообще конец света. И они держатся за эти постулаты, что совершенно естественно. Сколько будет стоить каждая консультация даже самого дешевого диетолога? 2000 рублей? А тренера? А косметолога? Диетологам невыгодно, чтобы вы похудели раз и навсегда. Гораздо удобнее создавать иллюзию, что с похудением все очень непросто, что без сложных анализов и схем вы никогда сбросить вес не сможете. А еще желательно выпить вот эти таблеточки для ускорения сброса веса. И вот те. У меня есть один друг-диетолог в Мадриде. Он ездит на Порше, владеет домом в Монако и вообще не задумывается о том, что такое деньги. Он ведет консультацию в центре Мадрида, но основной его доход составляет вовсе не это. Главный источник прибыли — это вживление глистов в организм под его личным наблюдением. Очень богатые и известные люди платят за это кучу денег — больше 100 тысяч евро. И да, мы не говорим о временах Марии Каллас. Мы говорим о 21 веке. Вы, конечно, можете накопить денег и вместо квартиры в Москве купить себе нового домашнего питомца. Но мне кажется, это не лучшее вложение, да еще и не самое безопасное. Естественно, перед операцией вам придется подписать договор о неразглашении и о том, что все делается под вашу ответственность. Сколько всего придумали люди с коммерческой жилкой для того, чтобы наживаться на бедных худеющих, доведенных порой до отчаяния. Считалки калорий в телефоне, приложения для занятий физическими нагрузками, диеты, таблетки, белковые коктейли, чаи для похудения, диетологи, тренеры. Но проблема лишнего веса с каждым годом становится все более актуальной. Почему? Потому что ваш организм настроен на выживание и восстановление. Если бы это было не так, раны на коже никогда бы не заживали. Мы бы умирали от ожогов, обморожений, обжорства и голода. Но нет, мы вовремя отдергиваем руку от плиты. Чувство насыщения не позволяет нам уничтожать 15 килограммов тортиков. Мы испытываем жажду в жаркий день. Порой вам удается обмануть совершенную машину, ваше тело. Вы садитесь на жесткие диеты, пытаетесь убедить себя, что вы держите 2 недели или даже месяц на рисе, так как вам необходимо сбросить вес, потому что свадьба, праздник, отпуск, встреча одноклассников и так далее. Быть может, вам иногда даже удается похудеть, но вес все равно возвращается. И не один, а с друзьями килограммами. Подумайте вот о чем. Каждая диета — это еще один шаг к замедлению обмена веществ. Каждый раз, когда вы пробуете что-то новенькое и революционное, вы снижаете скорость похудения в будущем. Именно поэтому у системы так много последователей во всем мире. Потому что, во-первых, это единственный способ действительно есть все, что вы любите, не считать калории, не пытаться фанатично их сжигать. 1000 приседаний и 200 отжиманий за 1 конфетку. Это своеобразная философия, помогающая полюбить себя, принять себя, становиться лучше по всем направлениям. Я читала про минус 60 на 1 сайте. Попробовала придерживаться и не похудела, возразят некоторые. Я очень люблю, когда в журналах, газетах и на разных сайтах пытаются коротко изложить суть системы. За 15 лет я не видела ни одного правильного описания. Обычно все сводится к тому, что не надо есть после 6, нельзя сочетать различные продукты. Некоторые идут дальше и начинают придумывать списки продуктов, которые совершенно не соответствуют действительности. Поэтому большая просьба. Прослушать эту главу и все прилагающиеся материалы очень внимательно, не отвлекаясь и не отрываясь, чтобы потом не говорить, что система не работает. Система работает всегда, если вы соблюдаете все правила. Другое дело, что на марафонах, проверяя домашние задания участников, я часто вижу, что люди придерживаются какой-то другой системы, не минус 60, а потом жалуются, что вес не уходит. Чтобы этого не произошло, слушайте, запоминайте, записывайте. Если вам удобнее иметь всю информацию о питании в телефоне, вы можете скачать ее в приложении в PDF-версии книги. В действительности, система минус 60 — это необычная диета, вроде тех, к которым вы привыкли. Завтрак — салат, обед — пропаренный рис, ужин — нежирная рыба. Система, как я уже говорила, — это целая философия. Именно поэтому я уделяю так много внимания психологии. Человек с зависимостью не может просто так от нее избавиться. Если вы едите в 12 ночи, вы делаете это не просто так. Вы не можете себя перебороть. Точнее, вы так думаете. Пока что. Однако тот факт, что система является философией, вовсе не обозначает, что она сложная. Просто с самого начала нужно в ней тщательно разобраться. На крайний случай вы всегда можете записаться на марафон, и я лично разберу с вами все ошибки. Но марафоны существуют 8 лет. А система — 15. То есть люди худели на минус 60 задолго до появления марафонов. Давайте перейдем от теории к практике. Что же с питанием? Первая хорошая новость — система не запрещает ни один продукт. Ни один. Правда-правда. И советовать съесть 1 кусочек шоколада и успокоиться я не буду. Потому что, в отличие от большинства диетологов, я сама была полной. И знаю, что это невозможно. Если вам хочется шоколада, чипсов или колбасы, вы не остановитесь, пока все не съедите. Что же делать? Есть чипсы, колбасу, тортики, но с утра. Когда я говорю «с утра», я имею в виду на завтрак. Чем раньше он случится, тем лучше. Если он произошел слишком рано, разрешается 1 перекус до 50 граммов до обеда. Но к обеду обязательно должно появиться чувство голода. То есть вы проснулись, почистили зубы и позавтракали. Вы не ходите и не окусываетесь все утро. Вы не разделяете завтрак на части. Сначала конфетка дома, потом круассан в кафе, потом тортик с коллегами. Оптимальный вес порции — 300-400 граммов. Но он может варьироваться в зависимости от многих факторов. ваш вес, возраст, физическая активность и так далее. Поначалу еду лучше взвешивать. Часто нам кажется, что мы едим всего ничего, а потом видим, сколько это в граммах, и приходим в ужас. Если с кухонными весами, ну, совсем никак не получается подружиться, можно использовать тарелки, пиалки одинакового размера. Если сложно заставить себя есть плотно, например, в 5 утра, допустимо сначала сделать перекус в пределах 50-100 граммов, а через несколько часов полноценно позавтракать. На завтрак можно есть действительно абсолютно все, и даже то, что вы подумали. Некоторые жалуются, что они физически не могут впихнуть в себя с утра гамбургер, картошку фри, макароны с мясом и так далее. Но это вопрос привычки. Многие мои подруги всю жизнь считали, что не могут завтракать плотно, а потом втянулись. По системе обязательны 3 приема пищи. Они должны быть приблизительно равноценны по размеру и насыщаемости. То есть, если на завтрак вы съели 400 граммов торта, а на обед 400 граммов салата, несмотря на то, что по весу порции будут равными, по насыщаемости они никак не будут соответствовать. Равно как и 400 мл кефира на ужин. Следующий прием пищи — обед. Оптимальное время — в районе 13-14 часов. Если обедать слишком рано, будет сложно дотянуть до ужина. Если слишком поздно, к ужину не появится аппетит. И тогда к вечеру ночи у вас разыграется жуткое чувство голода, совладать с которым будет очень непросто. Основной принцип системы — это предупреждение опасности. Мы объедаемся, когда не можем контролировать себя. Когда мы не можем себя контролировать? В стрессовой ситуации. Что, помимо людей-событий, может спровоцировать стресс? Физиологические факторы. Недосып, усталость, голод. Именно поэтому, кстати, я всегда советую обедать в час дня, если вам предстоит поход в гости или в ресторан в 3-4 часа дня. Потому что к тому моменту, как все соберутся, вы уже не сможете себя контролировать и начнете метать все, что видите перед собой. На обед существуют определенные ограничения. Из круп употребляем только рис и гречку. Их можно смешивать с чем угодно. Из фруктов разрешены только яблоки, цитрусовые, киви, арбуз, сливы, ананас, чернослив. Все остальные фрукты, сухофрукты, семечки и орехи только на завтрак. Макароны из твердых сортов пшеницы и картофель можно есть в обед нечасто, раз в неделю, не смешивая их с мясом, рыбой, морепродуктами. То есть мясо, курицу, рыбу, субпродукты мы едим в обед только с рисом, гречкой или овощами. Также есть ограничения по обработке и жирности продуктов. Чтобы не загружать вас сразу большим количеством информации, в данной главе я расскажу основные постулаты, чтобы они отложились в голове. А детальная информация есть в памятке по питанию в конце аудиокниги. Ужин мы постепенно передвигаем на 6 часов вечера. То есть, если вы привыкли ужинать в 12, не нужно волевым усилием передвигать последний прием пищи на 6 часов назад. Это неминуемо приведет к срыву. Первые несколько дней ужинайте на 1-2 раньше обычного, то есть в 10 вечера. Через пару дней сдвиньтесь еще на 1 час, потом еще на 1 час. Помните, предупреждаем опасность, не подвергаем организм дополнительному стрессу. На ужин действуют самые серьезные ограничения по продуктам. Если вы едите мясо, рыбу или курицу, то только мясо, без всего. Можно добавить несколько веточек зелени. Многим кажется, что без всего мясо есть невкусно. На самом деле существует огромное количество рецептов, которые вам понравятся. Главное — задаться целью их найти. Например, в официальных группах в Одноклассниках и ВКонтакте. Ссылки можно найти на моем сайте mirimanova.ru. Фрукты разрешены такие же, как в обед. Их можно сочетать с творогом и другими молочными продуктами. Но не увлекаемся йогуртами. Помним про насыщаемость. Есть еще вариант ужина. Творог плюс овощи. Также допустимо сочетать рис или гречку либо с овощами, либо с фруктами. Но не все сразу. Старайтесь планировать свое меню заранее. Если вы работаете, можно взять еду с собой или подумать, где и во сколько вы будете обедать, ужинать, чтобы перед самым приемом пищи не метаться и не думать, что бы и где поесть. Если вы молодая мама или просто очень занятая женщина и часто элементарно забываете поесть, ставьте себе будильник. Помните о том, что ваше питание — это ваше здоровье и ваш внешний вид. И самое главное, не пугайтесь, если поначалу запомнить все это вам покажется сложным. Нужно просто разобраться, и потом вы будете поражаться, как раньше вы питались по-другому. Если вы заметили, что, несмотря на то, что, придерживаясь системы на 100%, вы не худеете, вспомните о том, что на минус 60 худеют всегда, с замедленным обменом веществ, с различными заболеваниями, в период климакса, в преклонном возрасте. Если вдруг вы не худеете, значит, вы что-то делаете не так. Что именно? Есть несколько способов попытаться установить причину. Первое. Записывайте все, что вы едите, вплоть до всего одной конфетки, с указанием размера порции в граммах. Второе. Проанализируйте меню с точки зрения соблюдения правил системы. Не допускаете ли вы самые распространенные ошибки, которые описаны в 7 главе «Темное время. Спады». Третье. Если ошибок не видите, попросите подругу, которая хорошо знакома с системой, прочитать ваше записанное меню. Может, она что-то заметит. Четвертое. Если все ранее перечисленное не помогло, запишитесь на марафон, и я лично разберу ваше меню и помогу найти ошибки, которые не дают похудеть. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что начинать нужно прямо сегодня. Даже если ваше сегодняшнее меню до этого момента не было похожим на системное, даже отдаленно. Даже если вы никак не сможете поужинать ни в 6 вечера, ни даже в 8, это все не имеет значения. Очень важно сделать прямо сегодня первый шаг. Поменять хоть какую-то привычку. И уже через несколько недель вы заметите ощутимые перемены в своем теле.